По случаю 23-й годовщины со дня кончины великого Ким Ир Сена, средства массовой информации Сирии организовали спецподборку статей. Центральное телевидение с фотоматериалами о революционной деятельности Ким Ир Сена передавало о его немеркнущих заслугах перед Родиной и народом, эпохой и историей. Оно показало славный облик Чучейской Кореи, которая с каждым днем еще более развивается под мудрым руководством Ким Чен Ына. И центральное радио организовало спецпередачу и отзывалось о мировых заслугах великого вождя, который бессмертен в сердцах народов мира, как солнце Чуче. Информационное агентство САНА поместило фотографию Ким Ир Сена и подробно познакомило с его заслугами в освобождении Родины и достижении победы в Отечественной освободительной войне. Газеты «Аль-Бас», «Аль-Саура» и «Тишурин» поместили статьи, посвященные немеркнущим заслугам великого Ким Ир Сена.